Ты никуда не пойдешь сегодня вечером? Шарли задала этот вопрос почти шепотом, хотя изо всех сил старалась, чтобы голос звучал естественно. Она старалась вести себя, как ни в чем не бывало, и в каком-то смысле Серж ей даже помогал. Он был молчаливым, отстраненным, можно сказать, отсутствующим, даже когда находился в доме. Их разговоры после недавней сцены свелись к минимуму. Серж словно и сам понял, что на сей раз переступил черту. По крайней мере, так было до сегодняшнего вечера. Сегодня, по какой-то непонятной причине, Серж явился домой в хорошем настроении. Догадаться об этом можно было хотя бы потому, что он 2 часа просидел перед телевизором без единого комментария в духе «ну и блядская морда». «Нет, посижу дома со своей любимой женушкой». Шарли изумленно моргнула, заметив адресованную ей улыбку, и одновременно почувствовала, как вдоль позвоночника пробежала легкая дрожь. «У тебя разве нет никаких дел?» — спросила она, хотя и понимала, что это лишнее. «Я слышала, как ты только что договаривался по телефону о встрече». «Нет, этот вечер я проведу с тобой. И все остальные вечера тоже. Никаких больше дел. Со всем этим покончено. Сейчас мне надо будет отъехать, но всего на полчаса». Загадочная полуулыбка, иронический блеск в глазах. Шарли вздрогнула. Она не понимала, что происходит. Ситуация развивалась как-то очень странно, и ей это не нравилось. Совсем не нравилось. «Неужели он что-то заподозрил? Нет, не может быть». Она приняла все предосторожности, в этом Шарли была уверена. Она даже не брала машину для своих недавних разъездов, опасаясь, что Серж может проверить счетчик и удивиться, обнаружив на нем лишние километры. В те 4 раза, что она отлучалась, Шарли садилась на автобус и отъезжала подальше от дома, а телефонные разговоры вела с городских таксофонов, расположенных на безопасном расстоянии от чужих ушей. Конечно, во всех этих случаях она действовала торопливо, лихорадочно, постоянно ощущая холодок в животе, поэтому могла и не заметить слежки. Сейчас Шарли вспомнила одного подозрительного типа. Темноволосого, очень бледного, с тонкими чертами лица, сидевшего за рулем припаркованного у тротуара Ауди. Его пристальный взгляд она перехватила, выходя из торгового центра с лотерейным билетом в сумочке. Что, если он следил за ней? Сейчас Шарли была в этом почти убеждена. Она чувствовала, что в ней нарастает паника и одновременно страстное желание закурить. Незаметно выскользнув из гостиной, она отправилась на кухню, где выпила стакан ледяной воды из-под крана и после этого некоторое время неподвижно стояла перед раковиной. Но что бы ни случилось, она должна держаться. Это их последний шанс. «Если Давид угадал все верно, а он, разумеется, угадал все верно, второго такого случая нам не представится больше никогда». Из гостиной, где на полную громкость был включен телевизор, донеслись какие-то крики, потом послышался тонкий голосок девочки, которая явно нервничала. «Эй, скоро ты там!» – заорал Серж, перекрывая все остальные звуки, и Шарли изо всех сил стиснула зубы и кулаки, чтобы не броситься на него с воплем. «Ты можешь хоть раз вспомнить о том, что наверху спит ребенок?» Но вряд ли это было так. Разве Давид мог заснуть сегодня ночью? Наверное, он ворочается сбоку на бок в постели или смотрит фильм на PSP. Он думал, что ей об этом неизвестно, но ничего не скроешь от внимательного материнского взгляда. У Шарли просто не хватало духу лишить его этого удовольствия. А поскольку на школьной успеваемости это не отражалось, она предпочитала закрывать на это глаза. Она глубоко вздохнула, разложила по вазочкам оливки и чипсы Принглс и плеснула в бокал щедрую порцию анисового ликера. «Пусть он заснет. Господи Боже, сделай так, чтобы он заснул!» Потом слегка побрызгала лицо холодной водой и, наконец, взяла поднос, привычно собравшись силами, чтобы сдержать дрожь в руках, от которой слегка позванивала стеклянная посуда. Она вошла в гостиную как раз в тот момент, когда Софи Фавьер начала объявлять результаты лотереи «Евромиллион». Шарли поставила поднос на столик, не заметив внимательного взгляда Сержа. «Итак, выигрышные номера. 2, 7, 14, 17, 35, 3, 6. И наш победитель во Франции, в департаменте Эссон. Наш победитель, который выиграл 34 миллиона евро!» Шарли изо всех сил старалась сохранять бесстрастный вид, но при этих словах ощутила, как ее сердце на несколько мгновений замерло, а потом заколотилось с удвоенной силой. Она судорожно сглотнула слюну и сделала несколько коротких вдохов, чтобы выровнять дыхание. 34 миллиона! С ними можно уехать хоть на край света, нанять хоть 1000 телохранителей, если потребуется, изменить внешность, сделать себе другие документы, начать новую жизнь. Свободны! Свободны! Свободны! Конечно, придется принять сотни предосторожностей. Шарли уже звонила во французские лотереи, чтобы выяснить всю необходимую информацию и знала, как получить деньги. И в банк тоже. Когда в последний раз она занималась финансовыми вопросами самостоятельно? Осталось лишь связаться с консультантом, чтобы договориться о переводе, и выбрать место, где они с Давидом будут в полной безопасности. Шарли подошла к двери и, уже открыв ее, на мгновение замерла на пороге комнаты. «Господи, всего через неделю, самое позднее через 2, этот кошмар закончится. Она снова сможет смотреть Давиду в глаза и...» «Отдай мне билет, Шарли!» Голос Сержа оторвал ее от просмотра захватывающего фильма, ускоренные кадры которого проносились в ее сознании. Здесь не было шикарных особняков, бассейнов и лимузинов с личными шоферами. Было только одно – они с Давидом на морском пляже, смеющиеся, свободные. Шарли обернулась, чувствуя, как снова перехватило дыхание, но все еще надеясь, что просто ослышалась. «Конечно же, Серж сказал что-то другое». «Что?» На экране Жюльен Курбе начал свою очередную юридическую тягомотину. «Отдай мне этот гребаный билет!» Голос Сержа был ледяным. В нем звучала спокойная уверенность человека, ни на секунду не допускавшего возражений. «Это невозможно. Только не это. Нельзя упустить шанс. Единственный шанс убежать от него навсегда!» Шарли заморгала, чтобы рассеять темноту, внезапно сгустившуюся перед глазами, словно перед этим лицо Сержа освещал прожектор, который вдруг погас. Стараясь говорить как можно мягче и спокойнее, она произнесла. «Серж, я не понимаю, о чем ты?» Собственный голос донесся до ее ушей откуда-то издалека, словно из глубины туннеля. Серж с едва заметной улыбкой покачал головой. «Все ты понимаешь, Шарли. Ты знаешь, что мне нужно. И знаешь, что я его получу, этот билет». «Но... ты головой ударился или что? Я не играю в лотерею. Может быть, пару раз в году покупаю билетик, если выпадет пятница 13-е. Из чего ты взял, что у меня этот выигрышный билет?» Она поднялась, чтобы собрать посуду, хотя вазочки и бокал были по-прежнему полны. Серж слегка подался вперед своей громадной тушей и, сунув руку в карман джинсов, с усилием достал оттуда какой-то небольшой предмет. Это оказался смятый клочок бумаги, который Серж с торжествующим видом сунул прямо ей под нос. Шарли почувствовала, что сейчас потеряет сознание. «Узнаешь? Я нашел это у тебя в сумочке сегодня утром. Не знаю, куда ты дела билет, но вот это... здесь ведь почерк твоего сопляка, так?» «Это было в боковом кармашке твоей сумочки». Молчание. «Ты ничего больше не скажешь?» Вазочки на подносе зазвенели друг от друга. каких это пор ты роешься в моей сумочке?» Едва слышно выдохнула Шарли, как будто, обвиняя его, могла спасти ситуацию. «Да что там ситуацию? Свою свободу и свою жизнь!» Серж хмыкнул. «Сколько раз ты принимала меня за идиота, Шарли! Сколько раз ты думала, что я не замечаю, как ты и твой щенок не осмеливаетесь поднять на меня глаза? Думаешь, полицейский, который допрашивал хоть одного виновного, не сумеет распознать других? Я уже давно за тобой слежу и всегда знал, что пригрел на груди змею, и вот сегодня утром бинго нашел этот клочок бумаги». Серж помахал им, словно дразня собаку конфетой. «К сожалению, я не сразу понял, что это такое. Номер телефона где-нибудь на краю света, номер банковского счета. Пришлось поломать голову. Кто бы мог подумать, что в таком тихом омуте и впрямь черти? Но я знал, что твой пацаненок способен на разные трюки. О да, мне доводилось замечать за ним очень странные вещи. Так что я решил малость подождать и кое-что проверить. И вот буквально только что меня осенило, когда пошла реклама Звездной Академии и засисюкала эта пигалица. Я понял, что мелкий засранец угадал правильные номера. Уж не знаю, каким образом, но точно угадал. К несчастью, мне уже поздно заполнять билет, но еще не поздно получить деньги, не так ли?» Звон стеклянных вазочек друг от друга стал, как показалось Шарли, оглушительно громким. Она застыла на месте, не в силах произнести ни слова. Мысли вихрем проносились в голове. «Он знает про Давида. Он знает и теперь может потребовать, чтобы тот угадывал номера билетов каждую неделю. А если у него еще и будут деньги, он станет всесильным, еще более могущественным, чем всегда, неуязвимым. И если я отдам ему билет, мы с Давидом останемся в этом аду на всю жизнь». Выиграть время. Только это и оставалось. «Я не заполняла билет. Давид мне дал этот листок с цифрами, но я подумала, что это просто фантазия. Он никогда раньше ничего подобного не делал. Словом, я не стала покупать билет, поэтому сейчас, когда я услышала, как объявляют номера, мне стало нехорошо. Я подумала, что если ты узнаешь, что мы упустили такие деньги, ты рассердишься, но послушай, Давид может это повторить, наверняка сможет. Мы попросим его об этом на следующей неделе и...» «Шарли, Шарли!» — вздохнул Серж с притворным сожалением. «Послушай, я знаю, что в последнее время у нас с тобой случались некоторые размолвки». «Размолвки?» — мысленно воскликнула Шарли, не зная, смеяться или плакать. «Но это потому, что на меня слишком много всего свалилось за последние недели. Работа и еще всякое разное. Но это все изменится, поверь мне, если у нас будут деньги. Мы уедем отсюда, купим красивый дом где-нибудь на берегу моря и будем жить припеваючи. Начнем все сначала. Ты согласна, детка?» Невероятно, но на краткий миг Шарли ощутила к нему почти нежность и ужаснулась сама себе. Она ведь знала все его приемы. Это показное смирение было одной из самых частых его уловок. Вначале она несколько раз на это попадалась, а ведь тогда было еще не поздно от него сбежать. Все эти покаяния, просьбы о прощении, букеты цветов. Но это всегда было после побоев и других унижений. Никогда не до того. Она постоянно ощущала себя заблудившейся в джунглях, где никогда не знаешь, с кем столкнешься в следующий миг. Серж взглянул на свои наручные часы, и этот неожиданный жест вывел Шарли из оцепенения. «У меня нет билета, Серж. Извини, но ты зря на это надеялся». И вышла из гостиной с подносом в руках. Она была уже на кухне, как вдруг ее голову резко запрокинули назад, Поднос выскользнул у нее из рук, и вазочки с оглушительным звоном разбились, усеяв пол осколками, оливками и чипсами. «Отдай мне этот чертов билет, Шарли! Ты что, не понимаешь? Это вопрос жизни и смерти, слышишь, сука? Жизни и смерти! Я тебя прикончу, если понадобится, и клянусь тебе, что буду делать это долго, очень долго, но рано или поздно ты мне его отдашь!» «У меня его нет! Нет!» — закричала она. Серж резко выпустил ее, и это вызвало новый шквал боли в затылке. «Билет! Отдай мне этот гребаный билет!» «Я же тебе сказала, у меня нет никакого билета!» Несколько секунд они стояли лицом к лицу, не говоря ни слова. Шарли увидела, что маска спокойствия полностью исчезла с лица Сержа. Зверь вырвался на свободу. В его глазах вспыхнул так хорошо знакомый ей жестокий блеск. «Хочешь, чтобы я попросил у Давида?» — промурлыкал зверь, особым тоном произнеся это имя, которого прежде никогда не произносил. «Может быть, билеты впрямь у него? Может быть, он окажется не таким идиотом, как его шлюха-мамаша?» Молчание. «Пожалуй, я сейчас поднимусь наверх и спрошу его, что он об этом думает. Да, теперь я почти уверен, что билет у него». «Только не это!» Зверь уже сделал несколько шагов к лестнице, ведущей на второй этаж, когда Шарли закричала. «Нет!» Зверь остановился, потом повернул назад. Шарли и зверь вновь стояли рядом, глаза в глаза. Шарли пыталась не отводить взгляда, чтобы прочитать по глазам зверя, что у него на душе, то, что она увидела, заставило ее оледенеть. Зверь не отказался от своих намерений. «Если он переступит черту, если он тронет Давида, ради 34 миллионов он это сделает, рука у меня не дрогнет, выхода нет, нет, нет!» Сердце бешено колотилось, тело было парализовано паникой. Перед глазами проносились беспорядочные образы прошлого, которые она едва могла разглядеть сквозь мельтешающие черные точки. Надежда и обещание во взгляде зверя после их первой ночи, букет полевых цветов. Пустяк, но это были первые цветы, подаренные ей за долгое время. И фраза «Я тебя не оставлю». Первая пощечина полгода спустя, когда зверь явился домой в 5 утра, пьяный, проиграв все деньги в покер. Секс, больше похожий на изнасилование. Ее собственная тошнота, когда он кончал ей на лицо, потому что зверь не видел разницы между женщиной и самкой, между женой и шлюхой. Потом картины замелькали с такой быстротой, что Шарли уже почти не могла их разглядеть. Она почувствовала, что углубляется в какой-то бесконечный коридор, во временной провал, где сначала оказалась в объятиях отца Давида, потом в тесной комнатке, куда ее заперла мать. «Ты должна пройти курс лечения до конца, Аншарль, потому что ты токсикоманка, и это единственный способ избавиться от зависимости, ты понимаешь? Я знаю, что это очень тяжело, но врачи знают, что делают. Это лучшие специалисты». За этим последовало безумное бегство вместе с отцом ребенка, которого она уже тогда носила, и другая комната с белыми стенами, где она впервые взяла на руки своего сына, крошечное розовое создание с огромными глазами, словно вбирающими в себя все вокруг. А затем все окончательно смешалось. «Отдай мне билет!» «В аду на всю жизнь! Он доберется до Давида!» И в глазах у Шарли потемнело. Точнее, покраснело. На мгновение все заволоклось красной пеленой. Потом внутри у нее словно переключили какой-то рычажок. Она вдруг стала очень спокойной и уже не думала о том, что делать. Все происходило как бы на автопилоте. У Шарли было ощущение, что она отделилась от собственного тела и ушла в какое-то астральное путешествие. Словно со стороны она услышала свой голос, который спокойно произнес. «Хорошо. Сейчас я тебе отдам этот билет». Потом увидела себя, идущей к раковине, и зверя, следующего за ней по пятам. Она отрешенно наблюдала за собой, открывающий шкафчик под раковиной, достающий мусорное ведро, роющийся в нем среди очисток и оберток, и в то же время думала, что если бы зверь сейчас мог видеть ее глаза, он бы обо всем догадался. Думала, что полностью утратила самоконтроль и собирается совершить непоправимое. Напоследок промелькнула мысль. «Странно. Я ничего не чувствую». Откуда-то издалека, то ли из нескончаемого коридора, то ли с неба, то ли из глубин ее собственной души, словом, из самых недр того места, где она сейчас находилась, Шарли услышала медленный тягучий голос, словно со старой магнитофонной пленки, которую вдруг заело. «Идеальный столовый набор, месье Прубр». «Выбора нет». Шарли крепко ухватила рукоятку ножа для резки мяса, хранившегося в специальном футляре под раковиной, слишком большого, чтобы поместиться в выдвижном ящике стола, и слишком опасного, чтобы постоянно держать его возле разделочной доски на виду у зверя. Затем на мгновение замерла, считая про себя. «Раз, два, три!» — выкрикнула она, резко распрямляясь.